Голова Ченгрила задергалась и закачалась в жидкости от возбуждения, которое разгоралось все сильнее от воспоминания о резне. Чего теперь стоила гордость Дорна? Создал ли он что-то, что могло выстоять против нас? Нет. Роэкхем стал брешью, и мы хлынули в нее. Стада Императора ослепли от паники, и только в одном из соседних ульев догадались вовремя уничтожить железную дорогу, по которой ездили поезда пули. В награду за это мои ремесленники построили реактивные повозки, которые помчались по рельсам быстрее звука, остановились там, где путь был разорван, и метнули плазменные заряды в бока улья Талмея. По другой линии, к улью Беремвальд, устремились его же вагоны под защитой хитроумной брони, сделанной моими металлургами и варп-кузнецами, набитые воинами, которых я сам отобрал для того, чтобы передать свои приветствия. Осадные бригады в холодной броне с холодными глазами, знающие, как искалечить жизненно важные системы улья или ослабить его кости из-за адамантия и углеродной пены. Они были как лед, но с ними был огонь, горячие, свирепые берсерки, братья, что отринули верность трону из золота и отдали ее трону из черепов. Тот, кто ни разу не строил крепость, не может до конца понять, что значит ее разрушить. Каждая павшая крепость, словно павший воин, и гибель любой из них уникальна. Каждый зубец короны Хегору умер смертью, не похожей на иные. Талмеа умерла, как воин, под выстрелами врага. Плазма пробила ее склон, словно болт-снаряд на грудник. 2 дня она протянула в агонии, оседая от кратера в боку, как человек, согнувшийся пополам из-за смертельной раны. А потом пик и склон провалились внутрь и рухнули, покоряясь смерти, как все мы не раз видели на поле боя. Завеса пыли все еще висела над руинами, когда мы улетели с Хегору. Беремвальд был отравлен нашими бронепоездами, как неосторожный разведчик, ужаленный тварью с мира смерти. Мои воины были инфекцией, ядом. Берсерки с ревом неслись по его залам, как лихорадка по жилам. И так пропитались кровью зубчатые цепи их оружия, что верно и поныне сочатся ею. Мои собственные железные воины действовали, как менее заметная отрава, отключающая органы и нервы. Они вывели из строя энергетические и информационные сети, очистные сооружения для воздуха и воды, система контроля климата, а затем оставили труп Беремвальда темным и безмолвным. Улей Массога погиб, как боец, наступивший на мину. Сейсмическая бомбардировка расколола его геотермальное ядро, и ударная волна магмы вырвалась из основания улья, разрушила его, озарила ночь и задушила небо. Улей Дикохел был обескровлен, его население в панике утекло в жаркие каменистые пустоши, когда мы ранили верхние уровни города. Улей Каэленга умер смертью труса, парализованный зрелищем настоящей войны, раздираемый между эвакуацией, сражением и сдачей. Нерешительность лишила его стойкости и сделала нашей добычей. Улей Дауфиэль, больше всех других ослабленный войной с ксеносами, познал смерть, достойную уважения. Смерть раненого ветерана, который не посрамил себя, несмотря на увечья. Все закончилось безумием в улье Атигал, когда весь остальной венец Дорна лежал в руинах за нашими спинами. Мои берсерки все еще пылали яростью, словно их бешенство было топкой, а несчетные тела, скошенные ими, лишь топливом для нее. Некоторых настолько обуяла жажда крови, что они ринулись за беглецами в пустоши и не вернулись. Но остальные, покончив с разорением Дауфиэля, устремились вперед. Когда в их собственных транспортах иссякло топливо, они захватили у колонн беженцев грузовики или щебневые краулеры. Когда сгорели двигатели новых скакунов, они разорвали их на части от такого оскорбления и помчались дальше пешком. Берсерки уже пронеслись в кровавом исступлении через пол Атигала, когда мы нагнали их и увидели творение их рук. Мы обнаружили символы Кхорна, вырубленные цепными клинками в ракритовых стенах или начертанные кровью, разлитой на дорогах. Мы услышали, как перенастроенная система массового оповещения повторяет гортанные молитвы сквозь визг и треск, ибо сила произносимого имени подавляла хрупкие вокс-устройства. Мы услышали, как берсерки выкрикивали имя своего бога, заглушая вой цепных зубьев, грызущих кости. Теперь, когда их закованный в бронзу господин обратил взор на Хегору, пересчитывая черепа, рассыпанные берсерками в его честь, и когда улей Атигал стал убойным загоном, он проявил свою милость. Некоторые воины как будто бежали сквозь воду, оставляя за собой волны и рябь. Другие отбрасывали слишком много теней, которые поднимались и трепетали собственной жизнью. Дымный ветер приносил вой и взрывы визгливого хохота, рожденного нелюдскими глотками. На стенах начали появляться рубцы и кровавые пятна, но рядом не было никого, кто мог бы их оставить. Демоны Хорна постепенно возвращались в реальности. В безмолвии я и мои братья оставили вымершее подножие берсерком и стали взбираться к вершине улья. Перед нами стены сами собой покрывались письменами, вокс-трубы изрыгали кощунство, а в облаках за стенами и окнами появлялись лица. Деревья в дендрариях стали кроваво-красными и выпустили шипы, подобные клыкам, и их ветви содрогались в ритм стучащим, словно барабаны сердцам демонов внизу. Стоя на самом пике улья Атигал, я объявил, что наша задача выполнена. Мы сбросили золотую аквилу, что простирала крылья над последним зубцом короны Хигору, и на ее месте воздвигли наш собственный знак, единственный прямой брус, адамантиевый, черный и желтый, как наши собственные доспехи, забрызганные кровью на бойне Хорна у подножья. Ульи Хигору сожжены. Наследие Дорна попрано и низвергнуто. Имперские паразиты Хигору погибли. Труд потомков Желимана был тщетен. И вот перед вами трофеи моей победы.